Глава 4. Качество и ориентация на покупателя – не самые удачные идеи дифференцирования. Тем, кто живет или работает в Нью-Джерси, на выбор предлагаются сотни разных финансово-кредитных учреждений. Мегабанки типа Chase Manhattan, середнячки вроде Commerce и небольшие местные банки наподобие Columbia Savings. Как потребители выбирают места, в которых они без опаски могли бы зарыть свои денежки? Из радиоприемников раздается голос Боба Кокса, президента Summit Bank с уставным капиталом в 20 миллиардов долларов. Он провозглашает: «Мы постоянно ищем способы лучшего обслуживания. Мы внимательно выслушаем каждого клиента. Это обязанность всех наших работников, независимо от должности. Мы смотрим в будущее». Извините, Боб, но в мире гиперконкуренции ваши идеи обречены. Конкуренты читают те же книги и ходят на те же курсы. Для клиентов банков типа Summit приемлемое качество и сервис – ожидаемая норма, а не повод менять чековую книжку. Иначе говоря, качество сегодня является обязательным условием, а не отличием. Знание клиентов и забота о них – не отличие, а обязанность.